памяти Марины Цветаевой. Хмуро тянется день непогожий, безутешно струятся ручьи по крыльцу перед дверью прихожей и в открытые окна мои. За оградою вдоль по дороге затопляет общественный сад, развалившись, как звери в берлоге, облака в беспорядке лежат. Мне в ненастье мерещится книга о земле и ее красоте. Я рисую лесную шишигу для тебя на заглавном листе. Ах, Марина, давно уже время, да и труд не такой уж ахти. Твой заброшенный прах в Раквиеме из Елабуги перенести. Торжество твоего переноса я задумывал в прошлом году над снегами пустынного Плеса, где зимуют баркасы во льду. Мне так же трудно до сих пор вообразить тебя умершей, как с Капидомкой-миллионершей средь голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчании твоего ухода упрек невысказанный есть. Всегда загадочный утрат. В бесплодных розысках в ответ я мучаюсь без результата. У смерти очертаний нет. Тут все полуслова и тени, обмолвки и самообман, и только верой в воскресенье какой-то указатель дан. Зима, как пышные поминки, наружу выйти из жилья, прибавить к сумеркам коринки, облить вином, вот и кутья. Пред домом яблони в сугробе и город в снежной пелене, твое огромное надгробье, как целый год казалось мне. Лицом повернутое к Богу, ты тянешься к нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели.